твой Борис. Что ты скажешь нам о празднике капулетнем? Богат твой вся эта роскошь, так обычно в этом дворце. Ты еще не видел Джульетты красоты она. Твоей женой, верь, пора придет, и Джульетта будет твоей женой. Посмотри, посмотри, вот она с отцом своим выходит. Счастлив видеть вас, друзья, открыт мой дом. Мы все на празднике семейном, царит веселье здесь, царит веселье здесь. День рождения дочери сегодня, отрадней бьется сердце в этот чудный день. Но да простится мне нежность такая. Вот дочь моя Джульетта, прошу вас быть снисходительней к ней. Что напрасно время терять? Прославьте, прославьте, прославьте же молодость, ведь в ней жизнь и радость, ведь в ней жизнь и радость, да в ней жизнь и радость, ей место почет, ей место почет, ей место, ей почет. Наконец одни. И хоть на миг свою я маску снять желаю. Нет, нет, осторожным быть ты слово дал. Никто нас узнать здесь не должен. Оставим этот дом, не вызывая ссоры. Ох, ведь Капулетти не слишком-то храбры. Прятаться от них мы не должны. Нет, никого из нас они не запугают. Нет, никого из нас они не запугают. Я сожалею, что мы на праздник явились. А что? Мне сон приснился. О, дурная примета! Царицу мам видел во сне. Кто это? Мам, царица снов прекрасных и грез неясных. Там зефир, она легка и вереза. Мам прекрас не знает, брат ее не старшит. Залетает, набежит, взлетает, набежит, поплетает. Добежит! Ее колесницу зефир уносит свет луч эфира. Ее из скорлупки ореха сделал кудечник червяк земляной. Сбруя тонкая, окруженная, как радуга вся, сияя из крылья бабочки вырезная, блещет нежной красой. Вся ручка меча из кости сверчка, а сам круг точно прядь мудрей Авроры золотой. И предрассветный час. Спит дева на ложе душисто, на светлых видениях лучистых, мав касаясь луз этих чистых, ей любви объятья царица снова прекрасный и грез неясный, как зефир она легка и ереза. Мап преград не знает, мрак ее не страшит, залетает, добежит, залетает, добежит, облетает, добежит. Ну что ж, от мап или от другой пришло мне предостережение. В этом доме для нас враждебном омрачилась душа предчувствием злым. Грусть твоя, друг, весьма понятна. Ты грустен от того, что нет здесь Розалины. Есть много здесь других, позабыть ее заставят, посмотри лишь на них. идем. Ах, взгляни, на кого? Что за небесный призрак сияет во тьме, как звезда? Но то, что за ней уйдет, красотой своей не пленяет. О, восторг, о, светлый час, я никогда таких еще не видел глаз, не видел никогда красоты ей подобной. Нет, любви я не знал. Нет, о, нет. Так, с Розалиной распростился, да, и всему настал конец. И всему настал конец, и всему настал конец. С ней он разойдется, скажет ей прости, сам уж предается вновь другой любви. С ней он разойдется, скажет ей прости, сам уж предается вновь другой любви. Вечно она сла, что отца грёбцы, вечно она. эта девушка, скажи? Не знали вы, это Гертруда. Что вам? Я доложить хотел вам, что давно стол накрыт и ждут лишь приказаний. Сейчас мы идем, идем. Останьтесь, вас молю. скажите? Я дочь сеньора Капулетти. Боже, прости, Джульетта. Все друзья покинут наш праздник, если ты будешь их избегать. Так идем поскорей. Кто этот кавалер, что при моем приходе маску вдруг одел? Я не знаю. Он меня избегает. Да хранит вас Господь. Ах, ненависть моя меня не обманула, нет сомнения, да-да, это Ромео. Я клянусь наказать злодея, смерть его неизбежна. То был Ромео. Хотел вам, что давно стол накрыт, и ждут лишь приказаний. Сейчас мы идем, идем. Останьтесь, вас молю. Oh. хотел. Ручка богини, к ней, как к святыне, никто прикоснуться не смел. Дерзость, простите, разрешите мой поступок искупить. Нежным лапзанием я наказание след руки хотел бы смыть. Зачем же у святых губки так прекрасны? Для молитвы одной. Но разве в небесах они всегда бесстрастны и не знают любви? Нет любовной мольбы. Разрешите лишь один поцелуй. Ах, отказать не могла я, на себя я грех взяла. Так предлагаю вам я, поцелуй вы мой верните. Ваш поцелуй я не отдам. Отдайте мне. Зачем он вам? Отдайте мне! Зачем он вам? Отдайте мне! Зачем он вам? Зачем он вам? Мой вы скажите. Я дочь сеньора Капулетти. Боже, прости, Джульетта, все друзья покинут наш праздник,

хотел. Ручка богини, к ней, как к святыне, никто прикоснуться не смел. Дерзость, простите, разрешите мой проступок искупить. Нежным лапзанием я наказание след руки жити. Я дочь сеньора Капулетти. Боже, прости, Джульетта, все друзья покинут наш праздник,